«Ха, спасибо, брат», — сказал Зилдрис, беря в руки стеклянные колбы с голубой жидкостью и выпивая ее. «Пока отложим тренировки, давай лучше сходим куда-нибудь и выпьем», — внезапно предложил Мелиодас. «А?» — не понял Зилдрис замысла своего старшего брата. Затем Мелиодас вместе с Зилдрисом покинули замок короля демонов, надев на себя менее примечательную одежду, и отправились гулять по столице, где было много демонов, что просто жили и проводили свое время в столице. Целью же двух братьев была таверна, где Мелиодас заказал для них несколько крепких алкогольных напитков. «Брат, я думаю, нам не следует этим заниматься», — сказал Зилдрис, слегка нервничая от всей ситуации. «Да брось ты, не проводить же всю жизнь за обучением и тренировками. Научись расслабляться хоть раз, ха-ха-ха», — сказал Мелиодас, похлопывая Зилдриса по спине. «Я не буду вести себя безрассудно, как Вали, а я не прошу тебя быть как Вали. Всегда нужно искать баланс между тренировками и личным временем, чтобы расслабиться. Ты заслужил за свои старания немного отдыха. Если ты так говоришь, то хорошо, старший брат», — согласился Зилдрис, не зная, как спорить с Мелиодасом, так как уважал его и решил довериться его мнению. «Молодец, о, уже заказ наш принесли», — сказал Мелиодас, увидев, как официантка Суккубша принесла им на подносе большие кружки с налитым алкоголем с пеной над ними. Суккуб подмигнула Мелиодасу и Зилдрису, покачивая задницей на обратном пути, желая привлечь внимание двух молодых демонов, как они, ибо даже не нося красочную одежду, их благородная и красивая внешность легко выделяла их среди обычных демонов с посредственной или средней внешностью. Но оба брата не обратили внимания на попытки Суккуба привлечь их внимание, а смотрели на алкоголь, который Мелиодас сразу начал пить. Зилдрис смотрел на свою кружку и с сомнением на лице медленно начал пить алкоголь из кружки, не желая подводить мнение и доверие старшего брата к нему. «Ва-а-а!» — вздохнул Мелиодас, когда одним залпом выпил все содержимое кружки. «Ах, хаик!» — прохрипел Зилдрис, когда ощутил, как алкоголь обжигал его горло, но он продолжал пить, пока он внезапно не смог дальше это продолжить и остановился на полпути, но даже этого хватило, чтобы он начал постепенно ощущать действие алкоголя на себе. «Ха-ха-ха, молодец, Зилдрис, несите еще», — кричал Мелиодас демону таверны, что кивнул и начал готовить новые кружки с алкоголем. Так продолжалось несколько часов, пока Зилдрис окончательно не упал лицом в стол, а Мелиодас выпил уже примерно 30 кружок с алкоголем, в то время как его младший брат мог осилить 5, но уже после употребления их он стал не способен что-либо делать, кроме как нести всякую чушь, вроде о его переживаниях, что он не сможет оправдать ожидания отца и Мелиодаса, и что он завидует, что внимание его брата забирают девушки, что его окружают. Когда Мелиодас заметил, что Зилдрис больше не может продолжать, он с улыбкой покачал головой, а затем утащил его обратно в замок и после в спальню, где за ним уже будут присматривать горничные. «Надеюсь, мама не убьет за то, что я сделал с Зилдрисом», — про себя сказал Мелиодас. «Хотите поспорить?» — предложила Нива. «Обойдусь. Я уже знаю, что она будет ругаться. Но это было нужно Зилдрису, чтобы найти покой в своем разуме и выпустить стресс. Это все равно не оправдывает то, что вы споили своего брата». «Ха-ха, виноват, но надо же демонам поддаваться своим грехам», — подумал Мелиодас об этом с улыбкой на лице. «Жаль, что Вали так и не встретил. Он, наверное, снова где-то гуляет. Пойду заскочу к Сазиксу», — сказал Мелиодас, покидая замок короля демонов и отправляя в западную страну демонов с помощью особых платформ для телепортации, в город неподалеку от владений Гримари. Затем Мелиодас создал крылья из темной материи и полетел в главный замок дома и семьи Гримари. Это заняло примерно час. Когда он прибыл, то был встречен сначала с осторожностью со стороны воинов дома Гримари, но стоило тем узнать о его личности, как те отнеслись к нему с большим почтением и уважением. Следом Мелиодас вошел в огромный замок, который напоминал настоящую крепость, что было близко, учитывая, что дом Гримари славится сильными воинами. «Мелиодас!» — крикнул молодой мужчина с красными волосами и голубыми глазами, одетый в белую рубашку и черные штаны и красном поясе вокруг талии. «Сазикс, верно, ха-ха-ха!» — рассмеялся тот в ответ. «Ты неплохо изменился, подрос за столько лет, а вы ни капельку не изменились за это время, ха-ха-ха, ха-ха-ха, а ты прав. Я слышал, что ты довольно неплохо себя показал среди других демонов. Все это благодаря вам. Вы научили быть сильным, и я доказал это другим», — сказал Сазикс с улыбкой. «Рад это слышать. Как у тебя в принципе дела?» «Хорошо, обучаюсь, тренируюсь и помогаю отцу с делами семьи и дома», — сказал Сазикс, видя Мелиодаса по замку. «Ты прямо как мой брат. Научитесь отдыхать. Я не могу. Хочу помочь отцу и матери, чтобы в будущем участвовать в военных действиях и покончить с войной. Твой патриотичный дух очень хорош. Я уверен, что в будущем ты станешь очень сильным демоном. Будет вам, да вас мне далеко. Вы уже в таком возрасте участвуете в войне и смогли помочь в важном сражении. Вы настоящий гений нашего поколения», — сказал Сазикс с восхищением на лице. «Ха-ха-ха, ты не первый, кто это мне говорит. Но больше всего в этом сыграли роль демоны, что сражались на передовой, и генералы, что вели их за собой. Это верно. Мой дом старается всеми силами помочь на фронте. Я даже мечтаю возглавить отряд и в будущем стать генералом демонов», — сказал Сазикс. «Неплохая мечта. Правда, отец не хочет, чтобы я участвовал во всем этом как минимум 30 лет, чтобы стал достаточно сильным, как вы. Некуда спешить, война раз может идти 100 лет или больше. Такие масштабные конфликты не могут за пару лет закончиться. У людей много ресурсов, которые дают им возможность воевать со всем миром разом. Верно, но я мечтаю, чтобы наше королевство демонов процветало. И для этой цели я стану таким же сильным, как вы, Мелиодас. Удачи тебе в этом, Сазикс. Надеюсь, твоя мечта сбудется, ибо мне будут нужны такие демоны, как ты. Рассчитываю на тебя», — сказал Мелиодас, протягивая кулак в сторону Сазикса. «Да», — сказал Сазикс с улыбкой, сталкивая свой кулак с Сазиксом. Прошло 2 дня, которые шли как обычно в поместье Альбеда, где все девушки Мелиодаса спокойно проводили время, наслаждаясь каждым мгновением. Мелиодас посещал свою семью в столице и свою невесту Серафолу, которая тоже пыталась побольше провести время со своим мужчиной, но и проводила время с подругами, вроде Юи, Курака, Широни и Шизуна. К сожалению, Мерлин относилась к возможной второй матери не очень положительно, признавая только Юриальфу как единственную маму. Серафолу всегда была в печали от того, что Мерлин не хотела с ней сблизиться, но Мелиодас посоветовал подождать и дать время ей привыкнуть к ней и начать доверять. «Но ведь вы скоро уедете, как я могу с ней сблизиться?» — спрашивала Серафолу с надутым выражением. «Может, когда-нибудь, ха-ха-ха», — сказал Мелиодас. «Это не смешно, я хочу понравиться ей», — сказала Серафолу, опустив голову в печали. «Просто будь собой, и она будет тебе доверять», — посоветовал Мелиодас, погладив Серафолу по голове. «Хорошо, к сожалению, мне надо идти. Возможно, меня не будет несколько дней», — сказал Мелиодас, резко поцеловав Серафолу в щеку, а после стал идти в противоположную от нее сторону. «Куда ты? Нужно решить давнее дело, которое я не мог решить, но сейчас могу», — сказал Мелиодас, идя от Серафолу. «Тогда возвращайся скорее», — сказала она ему вслед, махая рукой. «Обязательно», — сказал Мелиодас, идя к выходу из поместья Альбеда. У самых ворот его уже ждала Юи, одетая в белое пальто. «Идем, ты уверена, что хочешь вернуться туда?» «Да», — решительно кивнула Юи. «Хорошо», — сказал Мелиодас, беря Юи за руку, а затем они покинули пределы поместья и барьера, а также любых чужих глаз. Следом перед ними появилась Мирасцилла в форме человека, став открывать портал, который переместил их недалеко от трех крепостей, что были недавно захвачены их отрядом. Но их целью были не крепости, а другое. Мелиодас создал из темной материи крылья и взял Юи на руки в позе принцессы, после чего они полетели в небо, а Мирасцилла в форме змеи уселась на его плечо. «Я и сама могу летать. Ты против?» — спросил Мелиодас, приподняв бровь. «Нет», — покачала головой Юи, прижавшись головой к груди Мелиодаса, наслаждаясь ветром и ощущением тепла и сердцебиения, которые бились в унисон, давая ей спокойствие. Спустя примерно 2 часов полета, они оказались в большом каньоне, который был и безжизненным, без какой-либо растительности. Здесь легко можно было встретить опасных монстров, что умело скрывались и приспосабливались к среде. Но целью прибытия Мелиодаса и Юи сюда была не просто пустошь в каньоне, а то, что скрывало это место. В самом центре этого каньона была разрушенная крепость, которая когда-то посещал Мелиодас с Милем в прошлом. Именно здесь можно было увидеть огромный пещерный вход в великий лабиринт Аркуса, который был оставлен людьми и теперь принадлежал демонам. «Навевает воспоминания», — сказал Мелиодас себе под нос, что смогла услышать Юи. «Ага», — кивнула Юи, смотря на развалины крепости, что окружало вход в лабиринт. Следом они спустились и начали сразу же входить в великий лабиринт Аркуса, встречая сразу у входа несколько монстров, похожих на гиен, с которыми Мелиодас в прошлом сражался, но сейчас он был намного сильнее и легко убил таких слабых монстров. Юи же, когда вошла в лабиринт, ощутила, как темные воспоминания начали возвращаться в ее сознание, отчего она стала входить в состояние транса. «Юи, с тобой все в порядке?» – спросил Мелиодас, заметив состояние своей девушки. «А, да, просто слегка задумалась. Я понимаю, что это не самое лучшее место в твоих воспоминаниях, но будь внимательной. Даже если мы сильнее монстров на этом уровне, здесь есть много магических ловушек, которые могут даже разделить нас или ослабить силу», – предупредил Мелиодас. «Я понимаю, прости», – сказала Юи, став более серьезной. Затем они продолжили путь, встречая множество монстров на своем пути. Кто-то из них выглядел как собаки, но те имели вместо шерсти шипы. Были монстры меньше, которые пытались их победить количеством, но залп адского пламени уничтожил всех мелких монстров. Были монстры, что походили на динозавров. Только все эти монстры были слишком слабы, особенно монстр-растение, которое пыталось взять Юи под контроль, но та была намного сильнее, чем, когда была здесь. Но все стало намного сложнее, когда они спустились на более низкий уровень, который был уже истинным лабиринтом, где было еще 100 этажей, и уже там начали появляться более опасные монстры. Не будь Мелиодас достаточно сильным и не имея в инвентаре множество зелий, а также в домене души для восстановления своих сил, им бы пришлось несколько месяцев покорять лабиринт. Самыми опасными монстрами были спустя 2 дня на 90 этаже. Этот этаж был заполнен черной жидкостью, которая напоминала грязь, и именно в нем жили монстры, которых было примерно 1000. Они имели огромные тела, а руки заменялись щупальцами, их тела испускали черную жидкость, которая могла липнуть. Не будь у Мелиодаса адского пламени, ему бы пришлось нелегко, особенно Юи, которая пыталась использовать множество заклинаний, но монстры постоянно восстанавливались, пока была эта темная субстанция под ними. Но адскому пламени было плевать на это, и весь этаж был сожжен, не оставляя ничего, кроме пустоши. Следующая проблема появилась на 95 этаже, где они встретили огромного рыжего монстра на 4 лапах, с рогами, которые двигались как хлысты и длинный хвост. Этот монстр имел крепкий панцирь и был невосприимчив к магии любого рода. Лишь физическая сила могла ему навредить. Это был худший враг для Юи, поэтому Мелиодас сражался с монстром, который был достаточно умным и всегда пытался обойти Мелиодаса, чтобы достать Юи, но тот этого не позволял и всегда наносил фатальные удары. На 97 этаже их ждала еще одна пустошь, заполненная только армией нежити, которые имели разные формы и виды, начиная от человеческих, животных, зверолюдей, заканчивая монстрами, вроде огромных змей, драконов и огромных пауков. Сложность этого этажа не устать от большого количества орк-нежити. Похоже, испытания слегка изменились с появлением лабиринта в этом мире. Не помню, чтобы Хаджими и Юи в оригинале проходили столько монстров. Один тот рыжий монстр уже на уровне босса, особенно его 205 уровень, и он все еще числился высшим классом по оценке. Не зря Милим говорила, что даже архидемону может быть здесь тяжело, если тот будет спускаться в самый низ. При этом я уже выполнил половину квеста, уничтожив 1000 монстров лабиринта. «Ты устала?» – спросил Мелиодас Юи, пока они отдыхали после уничтожения этажа нежити с помощью адского пламени и молнии дракона Юи. Правда, они израсходовали все свои запасы маны и теперь отдыхали. Ради безопасности Мелиодас попросил Мирасциллу создать для них кокон тьмы, куда монстрам будет сложно проникнуть, пока они расслабились. «Немного. Можешь выпить моей крови. Тебе тоже нужны силы. Я крепче, чем кажусь. Тем более у меня зелье для восстановления выносливости. Твоя магия будет мне хорошо помогать в следующем сражении», — сказал Мелиодас с ухмылкой. «Спасибо, я тебя не подведу», — сказала Юи, приблизив свое лицо к шее Мелиодаса, обнажив свои клыки, чтобы начать пить из него кровь. «Напоминает нашу первую встречу. Не хочешь посетить свою старую тюрьму?» «Нет», — ответила Юи на мгновение, прервав поглощение крови, но Мелиодас ощутил слабую дрожь в теле своей девушки, отчего стала гладить по спине, пока они были очень близко друг к другу. «Ты боишься узнать ту правду, которую поведали тебе воспоминания того героя», — уточнил Мелиодас, отчего Юи дрогнула в его объятиях. «Думаешь, ты одна можешь меня читать и понимать?» Юи не ответила и продолжала сосать кровь Мелиодаса, но его слова достигли ее сердца, из-за чего она не знала, как на них ответить. То, что ее дядя запер ее в этом месте ради ее защиты от Бога, не верилось, Она ясно это понимала, потому что мир из воспоминаний того героя отличался, и вряд ли какому-то богу нужно тело такого вампира, как она. Есть более подходящие варианты, чем обычный истинный вампир. Не бойся, никогда. Даже если это правда или нет, я всегда буду рядом, Юи. То, что произошло в прошлом, не имеет значения. Создай будущее, которое тебе нравится. Прошептал Мелиодас ей на ухо, отчего он не мог заметить, как щеки и лицо Юи стали красными, словно помидор. «Спасибо», — сказал Юи, продолжив пить кровь, пока она окончательно не восстановилась. Следом они продолжили свой путь, встречая очередных монстров, чья сила была внушительной, но благодаря поддержке Юи они смогли добраться до последнего этажа, который представлял собой огромный зал с кучей колонн в потолок, достигавший примерно 60-этажное здание из старого мира. Мелиодас знал, какой может здесь появиться монстр, но до конца не был уверен, потому что до этого многие испытания в лабиринте отличались от оригинала или скорее дополнялись. Так или иначе, он был готов с Юи к любым неожиданностям. Их осторожность не была напрасной, потому что монстр внезапно появился перед ними в форме драконоподобной гидры, с шестью головами разных цветов, что смотрели на них обоих. Внезапно сам зал стал еще больше, давая огромному монстру пространство для маневра, а им напротив меньше возможности укрыться. Но Мелиодас не стал ждать нападения монстра первым и сразу же активировал режим высшего демона, вместе с режимом уничтожения, покрывая свое тело темной материей. В одно мгновение Мелиодас поразил одну из голов гидры, отрезая ту, что имела белый цвет. Из воспоминаний он знал, что сила гидры заключена в головах: белая исцеляет, желтая защищает, черная создает иллюзии в разуме, красная дышит огнем, синяя стреляет молниями, зеленая – яд. Таким образом он отрезал самую полезную голову, оставляя на месте прежней головы порез и адское пламя, которое мешало гидре отрастить новую. Но когда Мелиодас коснулся земли и был готов нанести новый удар, в его сторону смотрели остальные пять голов, выпуская магические снаряды, огонь, молнию, яд, ветер и тьму в его сторону. Яд он легко мог игнорировать благодаря своей расе высшего демона, для которых любой яд – лекарство. Статус, имя – Трашмар. Титулы – последний босс, страж лабиринта Аркуса, гидра ужаса, последний, тот, кто пережил войну титанов и первых богов. Уровень 210. Класс – монстр. Подкласс 1 – маг. Подкласс 2 – отсутствие. Возраст 105-770. Пол – мужчина-женщина. Раса – монстр-гидра. Расовые способности – высокая физическая сила, высокая регенерация, высокая выносливость, твердая чешуя, элемент молния, элемент огонь, яд, элемент ветер, элемент земля, элемент вода, иллюзии. Способности: аура монстраур 10, кошмар разумаур 6, дыхание огниур 6, дыхание молниеур 6, дыхание едаур 6, дыхание тьмыур 3, дыхание ветраур 3, управление землиюр 1. Навыки: ночное зрение ур 10, острое зрение ур 10, запугивание ур 10, ощущение тепла ур 10, сопротивление, едур 10, водаур 8, хаосур 6, тьмаур 6, молниеур 4, огоньюр 2. Характеристики: сила, физ 1950, сила духа 900, ловкость 230, выносливость 822221 291800, защита 1610, воля 700, интеллект 230, мудрость 600, мана 7444207 785900. Мелиодас сразу же отметил, что эта гидра имела некоторые аспекты характеристик выше его собственных, но из-за его размеров, он больше напоминал большой танк, который имеет высокую защиту и урон. Вот только толку от всего этого, если ты не можешь ударить по противнику. Поэтому Мелиодас увернулся от залпа снарядов монстра, игнорируя лишь ядовитый туман, который ему не вредил, а затем снова прыгнул прямо в красную голову, покрывая свой огромный меч адским пламенем и делая взмах. Ведь какой бы ни была защита, адское пламя с огромной силой Мелиодаса уничтожит все на своем пути. В следующее мгновение красная голова гидры была отрезана и улетела в стену этажа, оставляя только четыре головы гидры. Гра-а-а-а. Подобное разозлило монстра, который пытался попасть по Мелиодасу выстрелом молнии тьмы. Вот только тот увернулся, летая между головами с помощью своих крыльев из тьмы. Внимание! Попытка проникновения в разум. Попытка была провалена. сообщила система в голове Мелиодаса. «Хочет проникнуть в разум и остановить меня. Неудивительно, что у этой гидры такой уровень». Хаджими был прав. У нее есть все, что нужно, идеальный баланс. Даже против подвижных противников есть средства борьбы. Плюс защиты, хорошие нападения, яд против крепких противников. Но я уничтожу эту гидру быстрее, чем это сделал Хаджими в оригинале, ибо я сильней. Подумал Мелиодас, делая новый взмах по синей голове гидре, отрезая ее, отбрасывая в сторону стены этажа. Кричал монстр в явном гневе, ибо он потерял самые сильные головы. А адское пламя не давало их восстановить, какой бы регенерацией она ни владела. «Молния дракона, столб молнии, клетка молнии», — крикнула Юи, тоже подключившись к битве, когда закончила подготавливать мощное заклинание молнии, которое резко поразило гидру, отчего та ощутила слабую боль и не могла несколько секунд двигаться. Этого времени хватило Мелиодасу, чтобы отрезать еще одну голову, которая была желтая, самая крепкая и странным образом быстрая. К сожалению, отрубить ее вышло не с первого раза, а с трех ударов, потому что чешуя у желтой головы была крепче в разы. Так или иначе оставалось еще две головы гидры. Вот только в этот момент заклинание Юи резко прекратилось действовать, тогда же Мелиодас заметил, что черная голова гидры смотрит на нее, а та стояла словно в трансе. Мелиодас уже собирался вмешаться и вернуть Юи в чувство или попросить Мирасциллу разбудить ее из магии гидры. Но вдруг Юи очнулась и снова выпустила заклинание молнии, которые хоть и не причиняли тому вред, все равно не давали тому нормально двигаться. Она стала сильней, чем была в оригинале, подумал Мелиодас с улыбкой, уклоняясь от заряда тьмы, выпущенной зеленой головой. Как он понял, любая голова могла использовать любой элемент, но именно те, которые были изначально созданы для элемента, могли раскрыть всю его мощь. Поэтому зеленая голова перестала пускать яд, поняв, что это неэффективно против него. Следом Мелиодас отрезал зеленую голову гидре, которая осталась с одной головой, продолжая борьбу, что было видно в ее глазах. Ревел монстр, собирая огромное количество маны в своей пасти, очевидно желая уничтожить Мелиодаса и Юи одним мощным залпом, который может уничтожить его самого, но тот, похоже, понял, что не сможет победить и был готов на такой акт самоубийства. Мелиодас понимал, что отрубить голову гидре не получится, ибо если он это сделает, вся уже собранная мана выйдет из-под контроля и взорвется на этом этаже, не оставляя никаких шансов на спасение. Поэтому Мелиодас встал впереди Юи с решительным выражением лица, которое испугало ее, подумав, что тот собирается пожертвовать собой ради ее защиты. «Что ты делаешь? Нам нужно убираться, он тут все уничтожит», предупредила Юи, чувствуя огромное количество маны, что накапливал монстр. «Некуда бежать, он уничтожит все на пути. Попроси Мирасциллу открыть портал. Не волнуйся, этого не понадобится», сказал Мелиодас с уверенной улыбкой, смотря как монстр уже закончил накапливать ману и выпустил огромный луч энергии, который уничтожал все на своем пути, следуя прямо в сторону Мелиодаса. Вот только Мелиодас лишь ухмыльнулся и взмахнул своим огромным мечом и крикнул: «Полное отражение магии». После этих слов луч энергии на мгновение пропал, а затем снова появился, но уже стремился в обратную сторону, поражая голову гидры насквозь и все ее тело, отчего оно превратилось в пыль, а затем продолжило свой путь прямо к стене этажа, проделывая там дыру. После этого весь этаж дрожал, камни падали с потолка, колонны падали на пол, но спустя несколько секунд все затихло и нельзя было услышать ничего, кроме пыли, что летало в воздухе. «Ну как?» – спросил Мелиодас Юи, что смотрела на это с удивлением, ибо забыла о такой способности Мелиодаса, так как он редко ее применял при ней. «Не пугай меня так больше», — крикнула Юи с гневом на лице и со слезами, что слабо текли из ее глаза, она даже слабо била его по груди. «Прости, я думал, ты понимаешь, что я хочу сделать. Я думала, что могу потерять тебя на мгновение. Больше не делай такие безрассудные вещи», — сказала Юи, резко обняв Мелиодаса, спрятав свое лицо и слезы в его груди, что было открыто после использования режима уничтожения. Мелиодас и Юи еще несколько минут так продолжали, пока последняя не вернула себе хладнокровие, потому что они все еще были в лабиринте и на битву потратили много своих ресурсов, отчего были весьма уязвимы, если вдруг появится еще какой-нибудь монстр. Затем они направились в самый конец этажа, где была дверь, за которой была лестница, ведущая еще ниже. Спустя примерно 10 минут ходьбы, Они открыли новые двери и могли наблюдать новую картину перед ним. Они могли видеть луга, столбы, каменную дорожку с фонтаном посередине, а вдалеке особняк с деревьями и горой позади. Юи была удивлена такой картине перед ней и даже подумала, что это иллюзия, ибо туман, что окружал этот этаж, был странным явлением. Но Мелиодас знал, что сейчас нет причин для беспокойства, так как это был последний этаж и здесь была награда для тех, кто покорил лабиринт Аркуса. Мелиодас напомнил Юи о воспоминаниях героя и о том, что дальше нет врагов, так кивнула, и они зашли в особняк. Оказавшись внутри, они начали осматриваться. Здесь было множество артефактов, как и в оригинале, но большая их часть Мелиодасу не были интересны, ибо он был достаточно силен и без них. Но он их все равно взял и положил в инвентарь, чтобы в будущем использовать для своих близких или улучшить. Следом они нашли то место, где была главная награда за покорение лабиринта. Тело скелета с одеждой на троне, бывший когда-то хозяин особняка и создатель лабиринта, а неподалеку была формация, которая должна даровать древнюю магию трансмутация. Смысл этой магии – изменения формы любой неживой материи по желанию владельца. Мелиодас сразу же начал использовать магическую формацию на полу, чтобы получить эту магию в свой арсенал, и именно в этот момент перед ним появилась прозрачная проекция мужчины, чья внешность слегка отличалась от оригинала. У него были такие же черные волосы вместе с глазами, а носил он черно-белое пальто. Если вы слышите это сообщение, то вы великие воины, которые смогли покорить великий лабиринт Аркуса. Ваша награда здесь. Весь этот этаж – безопасная зона, где все здесь принадлежит вам и только вам. Но хочу вам сообщить, что смысл этого лабиринта в том, чтобы даровать ее покорителям силу, которая поможет им в борьбе с Богом-Творцом. Я один из последних первых богов, что были у истоков мира. Раньше нас появились только титаны и Бог-Творец. Мы те, кто бросили ему вызов в Великой войне и проиграли. Но мы не сдались и пытались продолжить борьбу. Только вот силы наши иссякли со временем, и мы были вынуждены создать лабиринты и заключить в них наши последние силы на борьбу с Богом-Творцом. Сила, которую я дарую покорителям моего подземелья, пародирует силу Бога-Творца, но она может лишь изменять существующие порядки и материи мира. Возможно, вы не захотите продолжить нашу борьбу, но остерегайтесь Бога-Творца. Остерегайтесь копья судьбы и Грааль, это самые сильные творения Бога-Творца. Сила первого может уничтожить все, что тот сможет пронзить, в то время как второй может управлять самой концепцией жизни и смерти, призывая к себе любую душу или запечатывая ее внутрь себя. Боритесь и даруйте этому миру свободу от власти Бога-Творца, объяснил мужчина, после чего тот исчез. И сразу после окончания сообщения перед Мелиодасом появилось системное сообщение. Приобретена способность трансмутация. Думаю, это было важное сообщение. Стоит ли о нем рассказывать твоему отцу? Спросила Юи. Не знаю. Так или иначе, у меня появилась идея. Я скоро вернусь, сказал Мелиодас, доставая из инвентаря ПВ-шар. Следом он погрузил внутрь него, отчего Юи пришлось поймать шар до того, как тот упадет, но ее собиралась опередить Миросцилла, что получила инструкцию поймать его перед исчезновением. Проклятые его шутки. Слегка пожаловалась Юи таким резким действиями. Затем Мелиодас снова появился, но в этот раз в компании с красивой девушкой с длинными коричневыми волосами и голубыми глазами, которые были за стеклянными очками. Одета она была в красную юбку и голубую кофту. «Как неожиданно, мастер, вы решили выпустить меня в реальный мир», сказала Да Винчи Тян с ухмылкой, начав осматриваться, но не смогла увидеть ничего, кроме большого темного зала и магической формации на полу. «На, то есть причины, будь ситуация иной, я бы не стал это делать так легко, но я хочу дать тебе новую силу». «Новую силу? Вы случайно не говорите о той странной магической формации, которая испускает красный свет?» — уточнила Да Винчи Тян. «Верно», — кивнул Мелиодас. «И что это за сила, осмелюсь спросить? Трансмутация, знакома, неужели? Довольно необычная сила. Я хочу, чтобы ты с ее помощью смогла сотворить много своих идей. Как думаешь, хорошие предложения? И что же вы хотите взамен? Вряд ли это бесплатное предложение. Хочу полное твое доверие, и ты будешь работать на меня, несмотря на противоречивые моральные принципы со мной. Вы уверены, что я соглашусь на такое? Любой творец жаждет получить в свои руки такую силу, чтобы любая его идея приняла форму. Не пытайся притвориться, что тебе все равно. Я знаю, что внутри тебя все еще живет изобретатель, желающий творить и творить все, что приходит в голову. Но я не могу просто так тебе дать такую силу, не попросив что-то взамен. Эх, как же хорошо вы меня знаете, мастер. Мы случайно не встречались в прошлом и не были друзьями, а то вы слишком хорошо меня понимаете. Может быть, так ты согласна? Да, но хочу, чтобы я всегда знала цель того, что вы желаете от меня получить. Я не хочу создавать оружие для массовых убийств, как бы сильно я не хотела такую силу. Ничего не могу обещать за это. У меня сложное положение, но постараюсь не запятнать твои руки в крови, пока ситуация не требует от меня делать подобное. И на этом спасибо. Ведь если это произойдет, вам придется взять ответственность за мои руки, иначе, несмотря на всю мою любовь к новым открытиям и изобретениям, я лучше умру, чем буду нести на своей душе чужие души и окровавленные руки. Если понадобится, мы вместе понесем это бремя. Я его разделю с тобой, сказал Мелиодас, положив на плечо да Винчи Тян руку. Спасибо, с улыбкой ответила да Винчи, а после стала идти в сторону магической формации, чтобы получить новую силу. В этот момент Мелиодас увидел перед своими глазами сообщение от системы. Квест. Покоритель великого лабиринта Аркуса. Описание. Убить как можно больше монстров и добраться до 100 этажа лабиринта. Требование. 1. Убить 100 000 1000 монстров лабиринта. 2. Добраться до 100 этажа и получить доступ к лабиринту. Награда. Выбор двух способностей из списка. Элемент огня, элемент тьмы, элемент металла, элемент света, магия призыва, магия пространства, магия времени, магия земли, магия исцеления, проклятая метка, высокая выносливость, движение ветра, покров молнии, очарование, магические глаза демона, магические глаза инкуба, сопротивление хаосу, пространственный скачок, метка телепортации, фантомный меч, превращение, обращение, стальное тело, удвоенный рост силы, трансмутация, штраф за отказ, нет, штраф за смерть, вечный страж лабиринта как высшая нежить, выполнен. Большая часть всего этого уже стала бесполезна для меня, но некоторые еще полезны. Все-таки задание подразумевает собой его выполнение тогда, когда я был слабее. Возьму магия пространства и магия времени, подумал Мелиодас, делая свой окончательный выбор за этот квест, а после смотрел, как да Винчи Тян получает новую силу. Каких бы персонажей из числа зверолюдей-полулюдей вы бы хотели увидеть в будущем? Я открыт для предложений. Глава 18. Интерлюдия судьба. В космическом пространстве, где была только пустота, тьма и множество звезд вдалеко, что сияли, словно драгоценные камни, способные своим светом осветить самую непроглядную тьму. Место, где не существовало ничего, кроме бесконечного космоса, лишь небольшие потоки разноцветной энергии плыли в бесконечном космосе, словно потоки реки, которые переливались между собой. Множество космических тел плавали в этом месте, пока свет звезд освещал тьму. Среди всего этого можно было увидеть трех личностей, что вытекали из данной картины своим внешним видом. Первая из них была красивая женщина, чья красота могла заставить вселенные устроить войны. Она имела бледную и гладкую кожу, словно чистый снег, длинные и прямые черные волосы, что парили в этом пространстве, где законы физики не работали. Глаза были черными настолько, что могли своей тьмой поглотить любого, кто на них посмотрит, словно бесконечная бездна, затягивая в себя. Длинные уши, словно у эльфов. Носила она открытое черное платье, демонстрирующее ее плечи, руки, бедра и декольте средней груди. «Я тебя убью, доктор!» — кричала эта женщина со злым выражением лица, которое могло заморозить все мировые океаны. «Вау-вау! Давай полегче, судьба!» — говорил мужчина, что была неподалеку от красивой женщины. Он имел короткие коричневые волосы, белую кожу, глаза были карие, носил белую рубашку, а над ней черный костюм с темно-синим галстуком, а поверх него было пальто такого же цвета, что и галстук. При этом его лицо было по сравнению с женщиной напротив более обычным, со слегка крепким подбородком. Женщина по имени Судьба создала в своей руке сферу из тьмы и бросила в мужчину по имени Доктор, который в последний момент увернулся, отчего сфера пролетела мимо его головы, очень близко. Следом сфера взорвалась в несколько тысяч миллионов световых лет, но масштаб был таким, словно черная дыра поглощала галактику. «Почему ты такая злая? Это на тебя не похоже, Судьба. Я же не сделал ничего плохого», — сказал доктор, сохраняя спокойное выражение, но можно было заметить, что он слегка нервничает из-за капель пота. «Не сделал ничего плохого. Почему я такая злая? Ты дурака из себя строишь?» – спрашивала она, делая еще более злое выражение, создавая уже две сферы тьмы в своих руках. «Прошу вас прекратить, леди судьба. Даже если мы в нейтральной вселенной, это не дает вам права использовать свою силу для ее уничтожения», – сказал второй мужской голос, что присутствовал в этом месте. Он имел черные короткие волосы, глаза, что выражали пустоту и безразличие. Кожа была белой, а лицо слегка квадратную форму, внешность была такой же средней, как у первого мужчины по имени доктор. Носил же он черный деловой костюм с белой рубашкой под ней и черным галстуком, а также черные штаны. «Не тебе мне говорить о уничтожении чего-то, успокойся. Ты же знаешь, что я не пользуюсь всеведением без специальных очков», — добавил доктор. «Это тебя не оправдывает. Из-за тебя моя работа была уничтожена. Ты понимаешь это?» — кричала судьба на него, готовая уже бросить сферы тьмы в его сторону. «Да что я не так сделал? Леди судьба, сначала объясните нам причину вызова. Я вообще-то занят был работой по перемещению несколько десятков душ в другой мир для очистки и создания новых жизней. Поэтому не хочу тратить время зря», — сказал джинн безразличным выражением, что никак не сходилось с его словами. «Хорошо, я скажу вам обоим. Вы два идиота, даже нет, полных дебила, угробили всю мою работу по настройке души. У меня к вам много претензий, начиная с того, что ты, доктор, сделал по своей оплошности с душой под номером Т31Е39Р246М5812У35Р6Г4 из вселенной 4356911 под привычным вам именем, Райнера Даджи, заканчивая твоим последним подарком ему», — объяснила судьба, убирая сферы тьмы. «Райнер, ты о той душе, что живет в новом мире под личиной Мелиодаса?» «Да, но что я такого сделал?» — не понимал доктор, продолжая строить из себя невежду, что еще сильнее злило судьбу. «Все, если бы не был таким беспечным, мне бы не пришлось делать лишнюю работу по созданию новых судеб. Когда душа Райнера Даджи стала аномалией и собирала в себе энергию души после каждой смерти, а вместе с ним опыт, который делал его новую жизнь очень необычной и важной. Практически он влиял на историю мира, в котором жил, и повлиял на жизни других важных личностей, чья нить судьбы была мной определена. Но все это было разорвано твоим вмешательством, из-за чего мне пришлось делать работу заново. Я согласен, что доктор виноват в этом происшествии», — добавил джинн в поддержку судьбы. «Ты тоже виноват, скорее весь ваш отдел виноват. Как вы могли допустить, чтобы не заметить аномалию в одной душе? Если бы вы решили ее раньше, мне бы не пришлось делать новую работу по созданию нити судьбы», — сказала судьба, тыкая пальцем в сторону джинна. «Мы признаем свою ошибку и ненаблюдательность, поэтому в целях избежания таких повторных моментов пересмотрели систему наблюдения и проверки душ на дополнительных уровнях», — добавил джинн в свою защиту. «Одна маленькая ошибка, ничего серьезного. Тем более мы избежали вероятности взрыва его души, которая могла уничтожить весь тот мир или сделать его богом». «Вот именно, вы вмешались и снова изменили судьбу мира. Судьбу, которую я создала, лучше бы дальше не замечали его душу и дали всему идти своим чередом», — заявила судьба. «Наша работа требует обратного. Мы не могли позволить из-за нашей ошибки целому миру или всем душам, что его населяли, пройти цикл перерождения и очистки в новый. Некоторым мирам суждено погибнуть, такова их судьба. Вы не имеете права спасать миры и изменить их конец. Если я захочу, то изменю конец любого мира, но никто из высших существ не должен вмешиваться», — заявила судьба, все еще недовольная. «Вмешательство доктора как высшего существа сделало данный случай частью нашей работы, мы не могли его игнорировать. Так или иначе, ситуация должна была быть решенной», — сказал джинн. «Из-за этого мне снова пришлось создавать новую нить судьбы, потому что старая была порвана вами двумя. Вы хоть представляете, как сложно создать идеальную нить судьбы, особенно когда они переплетаются с другими нитями?» «Мы понимаем, но так уж вышло. Я не мог просто ждать и смотреть, как из-за моей ошибки мир умирает. Да и вроде бы ты сильно не жаловалась на это все», — добавил доктор. «Потому что это еще было поправимо. Тогда я промолчала и просто делала свою работу. Я уже привыкла к тому, что высшие сущности рвут мои нити. «Тогда в чем проблема?» – спросил доктор, не понимая такого злого отношения от леди судьбы. «Во всем. Зачем ты встретился с душой Райнера Даджи? Ты понимаешь, что одно присутствие высших сущностей легко меняет все. Мои нити рвутся об таких, как вы, словно вы проходите через обычные нитки своим телом и разрываете на части. Стоит вам только коснуться или повлиять на кого-то своей силой, как его судьба больше не может быть такой, какой должна была быть. Так его судьба изменилась из-за меня. Хватит притворяться дураком. Ты ведь специально это сделал. Да, ты разрушил всю мою работу. Я создала для него великую судьбу, вместе со всеми, кто его окружает и будет окружать в будущем. Он мог бы достичь большего, если бы шел по нити моей судьбы. Пффф. Давай не будем лицемерить о твоих больших и великих судеб. Мы-то оба с тобой знаем, какие ты любишь судьбы для таких личностей, как Райнер. Ты скорее всего хотела, чтобы он постоянно встречал трудности на своем пути, ощутил множество положительных и отрицательных эмоций, связанные с потерей близких и приобретением новых. Для тебя трагедия и комедия – самые лучшие судьбы. Мне уже наскучили твои великие судьбы, и поэтому ты решил все, что я сделала для него, уничтожить. Теперь понимаешь, почему я зла? Спрашивала судьба, создавая в руке сферу тьмы. А я здесь при чем? Спросил Джин. Ты тоже виновен во всем этом. Зачем ты дал ему такую систему? Или точнее не избавился от той энергии, что была внутри него? Это тоже изменило его судьбу и многое другое. Нить постоянно дрожала из-за ваших квестов и души, что вы добавили внутрь системы. Потому что он этого желал, я лишь исполнил его желание, взяв за основу энергию, что была внутри него. Но из-за особенностей в его душе, нам нужно было что-то, чтобы она излечила его поврежденную душу полностью с течением времени. Для этого была взята чистая и новая душа в качестве помощника. Мы не можем влиять на души и обмануть их как-то, чтобы решить вопрос без лишних проблем. Поэтому был выбран такой вариант, с превращением энергии в систему по его желанию. Эта система лишь сила, которая должна была уничтожить Вселенную. Это слишком большая сила, чтобы давать ее такой молодой душе, особенно когда она нестабильна. Для этого мы дали ему помощника для излечения. К сожалению, у этого были свои негативные последствия. Но мы понимаем, как работать с душами, чтобы решать такие проблемы, объяснил Джин серьезным видом. Хорошо, я поняла. Но даже так, вы добавили мне работу, ибо эта душа, находясь буквально рядом с большим источником энергии, стала сама по себе приобретать личности некую личную силу по желанию Райнера. Его желание исполнило сила в форме системы, при том, что он этого еще не осознал. Даже если он осознает, он не знает, как это использовать. Смысл этой системы – раскрыть его силу, чтобы та в конечном итоге полностью стала частью его. Вы по сути выбросили в новый мир источники энергии, способные уничтожить этот мир. Это почти как ходячее ядро Солнца. Даже если кто-то сможет вырвать из него систему, полностью понять ее функционал не сможет. Только кто-то из нас высших сущностей и внешних богов может это сделать. Не упоминал эти мерзости. Или ты вспомнил момент, когда играл в карты с нейрлототипом и проиграл несколько звездных систем? Вспомнила судьба этот момент с отвращением, ибо ненавидела внешних богов, так как они тоже могли разрывать нити судьбы, но в большем масштабе, и те делали это просто так, из-за чего у нее постоянно много работы. Не напоминай, пожалуйста. То, как это обыграло все, до сих пор вызывает мурашки, даже если я вышел сухим из той кучи дерьма, сказал доктор с легким отвращением на лице. Зачем вообще нужно было играть с внешним богом? Я был молодым и немного любопытным. Понятно. Хорошо, забудем об этой теме. Так вот, твое последнее вмешательство, доктор, вывело меня из себя. Ты запечатал в нем силу разрушения, одна из сильнейших форм силы в том мире, способна уничтожить все, что может позволить воображение. И твоя печать и последние квесты порвали судьбу окончательно. Ключевое событие, при котором Мелиодас сражается с высшим демоном Варманом, окончилось тем, что он привлек внимание измерения Чистилища и получил от него потенциальную силу правителя Чистилища, или точнее короля демонов Чистилища. Все будущее изменилось из-за этого. Первоначально он должен был сражаться из последних сил, и в итоге его разум искал бы силы и обратился бы к силе разрушения. В конечном итоге он убил бы Вармана окончательно и половину Чистилища, пока не вернулся бы в норму благодаря чувствам любви своих близких. Твой типичный сценарий – судьба. Тебе не надоела эта драма и превозмогание? Сила чувств и любви – это неплохо для развития, Но не нужно проходить через трагедии ради этого. Дай пацану пожить хорошо. Его еще ждало бы много испытаний на пути. В том-то и дело, что это должно было дать ему возможность в будущем научиться использовать силу разрушения и научиться бояться ее в полной мере. И он был стал сильнее в будущем, чтобы сражаться с сильными противниками. А так он избежал такого сценария, и вся его судьба и будущее изменили до неузнаваемости. Поэтому я решила больше не создавать ему нить судьбы. Ты понимаешь, теперь у него нет судьбы. Значит, он почти как мы, у которых нет судьбы, сказал доктор с улыбкой. Нет, быть вне судьбы, значит быть вне законов. В нашем случае, судьба – это своего рода течение в море, а мы – огромные острова или даже континенты в нем, которых течение воды не может никак сдвинуть с места и поглотить никаким цунами. В его же случае, он обычная душа, что теперь находится посреди океана и может быть поглощен любой слабой волной. Он может умереть от любой случайности в своей жизни. С самого появления мира, было всего несколько десятков душ из бесконечного множества вселенных и мультивселенных, чья судьба не имела нити, и те не смогли прожить долго, лишь двое из них смогли выжить и дойти до уровня высших сущностей, такие как мы, объяснила судьба с недовольным выражением. Ха, зато ему не надо идти по твоему типичному сценарию, судьба, да и сравнивать его с потерпевшим в море не лучший вариант, я бы сравнил его с айсбергом в открытом море, с ухмылкой сказал доктор. Ты вообще не переживаешь за него, немного, но жизнь такова, что всегда можно встретить свой конец, если он умрет, то умрет, я видел много смертей, ты ведь знаешь, может мне сообщить твоей жене о том, что ты сделал, или починить твою ТАРДИС, эй, давай не переходить на семью и близких, возразил доктор, ты испортил всю мою работу, вы создали целый новый мир и попросили меня создать в нем судьбы, ответьте, нахрена надо было создавать такой странный и безумный мир, вы хоть понимаете, насколько сложный мир сотворили, я не верю, что вы пошли на такие сложности ради одной молодой души, спрашивала судьба с недовольством на лице, это было желание моего друга, ответил доктор. Какого? У тебя их довольно много. Случайно не Азатат, Ктулху, Йоксатат, Хастур, Шупник Гурат, или кто-то из существ хаоса и безумия? Эй, я не общаюсь с такими. Они слишком безумные и странные. Твой круг общения весьма специфический, как и вкусы, добавил Джин. Ты вообще на чьей стороне? Не на чьей. Тогда молчи, безэмоциональная сущность для работы с душами. Джин промолчал, так как не знал, что на это ответить. Да и вообще, почему ты до сих пор во внешнем виде человеческой формы Райнера Даджи? Я не видел причин менять свой облик снова, так как это никак не влияет на мою работу и существование, ответил тот без особых изменений в своем выражении лица. Не меняем тему. Кто этот друг, ради которого ты создал всю эту безумную вселенную? Зеро, ответил доктор, пожимая плечами. Зеро, ты издеваешься, он. Теперь все понятно, сказала судьба, делая лицо, словно осознала всю картину мира и недовольна этим. Не думала, что ты общаешься с таким, как он. А что в этом плохого? Он весьма интересная личность с забавными идеями. Таких, как он, мало осталось в мире. Если не считать внешних богов и других безумцев, но его идеи имеют под собой интересное зерно мысли. И ради этого вы создали такой безумный мир. Давай ты не будешь обсуждать наш проект. Так-то там живут живые существа с душами в вашем мире. И я как судьба имею право осуждать ваш выбор, особенно, когда вы сделали столько всего, чтобы этот мир точно был уничтожен. Ну не начинай, я ведь ходил тоже с мощным реактором, способный уничтожить время и пространство. Если мир тот и будет уничтожен, зато какой эксперимент мы получим в итоге, это не одно и то же. Вы играетесь с душами и целой вселенной, а я должна делать свою работу на вашей очередной игровой площадке. Ну извини, мы ничего не можем сделать, зато теперь Райнер может достичь новых высот и будет интереснее за ним наблюдать. Или он умрет, потому что его больше я не защищаю своей нитью, и тот легко встретит противника, чья сила будет выше его собственной, сказала судьба, нахмурившись. Все зависит от него, добавил доктор, твоя беспечность к нему раздражает. А почему ты так обеспокоена им? Потому что я столько работала над его судьбой в этом мире. Буквально он должен был сразиться с Каином в конце, а теперь все может измениться. Судьба Каина и Мелиодаса были переплетены, а они в свою очередь были связаны с будущим всего мира. Теперь понимаешь, в отличие от вас, я работаю, а не развлекаюсь. Я тоже так-то работаю, возразил доктор. Ты просто хранишь время мира от существ, что пытаются уничтожить ось времени или от очередных путешественников во времени. Тебе ничего не надо создавать и выстраивать, ты просто управляешь и хранишь время, доктор. Мне следовало изменить твою судьбу на смерть в тот момент, когда твоя последняя жизнь была истрачена. Но ты ведь так не сделала. Тем более ты сделала мою жизнь довольно трагичной, как ты любишь. Ты бы никогда не стал бы высшим существом, если бы не я. Ты бы умер в той битве. Да я лучше бы пожил нормально, без окровавленных рук и криков мертвых, что преследуют меня в момент, когда мне надо было уничтожить мой родной дом, чтобы закончить войну. Понимаешь, я этими руками уничтожил планету повелителей времени, мой родной дом и врагов, что его осаждали. Я убил всех, кого знал и любил, потому что я был единственным, кто был способен сделать такой сложный выбор. Хочешь сказать, я виновата во всем? Может и так, ты бы просто умер, как и все другие жители твоего дома на Галлифри, обычный повелитель времени, без великой судьбы. Благодаря мне ты спас больше жизней, чем забрал. Ты герой для многих, кричала судьба, создавая новую сферу тьмы в своей руке. Героем, судьба героя полна одиночества. Мои друзья, с которыми я путешествовал, в итоге погибли из-за меня. Я бы не отказался быть обычным мальчиком, что живет и умрет с любимой семьей, чем будет жить в полном одиночестве и скитаться по вселенной времени в поисках заполнить пустоту приключениями, кричал доктор, доставая лазерную отвертку из кармана. Думаешь, сможешь победить судьбу? Я сражался со столькими монстрами и созданиями, что могли уничтожить время и пространство. Так что победить судьбу будет достойным подвигом. От их скорой битвы и выпущенной силы, пространство начало дрожать, вместе со временем, которое начало замедляться и ускоряться в разных местах этого измерения. Те, кто могли жить в этом нейтральном мире, ощутили эту аномалию. «Хватит», — сказал Джин, вставая между доктором и судьбой, готовые уже начать сражаться. «Я понимаю, что вы недовольны тем, как все получилось, но не следует устраивать здесь битву, вы скорее всего уничтожите несколько вселенных и тогда мне придется вызвать первого, чтобы вас остановить и наказать». После предупреждения Джина оба высших существа убрали лазерную отвертку и сферу тьмы, делая все еще суровые лица. «Ладно, извини, меня занесло», — признался доктор, пытаясь сделать лиц более виноватые. «Прощаю, но ваши ошибки меня просто вывели из себя. Уж извини, что так вышло, но я просто хотел, чтобы Мелиодас не закончил, как я», — извинился доктор, не желая усложнять данный разговор еще больше. «И ради этого ты пошел на такие махинации. Мог бы просто попросить меня изменить его судьбу. А ты бы согласилась?» «Нет», — твердо заявила судьба. «Вот видишь, поэтому пришлось пойти на такие хитрости. И мне это не нравится. Я не люблю, когда мою работу портит. Мы уже тебя поняли. Надеюсь, это все. Я хочу вас обоих уничтожить», — сказала судьба, создавая в руке черную сферу. «И мы вернусь к тому, с чего начали. Зато теперь ты знаешь, за что я тебя хочу аннигилировать. Но теперь я передумала», — сказала она и сжала руку, отчего сфера исчезла. «Неужели?» — спросил доктор, приподняв бровь в неверии. «Да, я решила, что лучше скажу о ваших косяках первому, пусть он с вами разбирается». «Ты же не серьезно?» — спросил доктор с нервным выражением. «Уверен, что ты хочешь? Исправь то, что сделал с душой Райнера Даджи». «Нет, уже хочешь его защищать? Его жизнь в его руках. Я не хочу, чтобы у него была та судьба, которую ты ему выберешь, как ты мне выбрала», — сказал доктор твердым и уверенным тоном. «Раз так, то хорошо. Меняю условия, ты будешь работать на меня 100 000, нет, миллионов лет. Будешь работать 100 000 000 лет. Эмма, будут выходные?» — уточнил доктор. «Конечно, я же не тиранша, раз в миллион лет, получишь выходной на целых 24 человеческих часов», — сказала судьба с жуткой улыбкой. «А можно на целый человеческий год?» «Нет, месяц?» «Нет, неделя?» «Нет, соглашайся, либо я сообщаю все первому». «Хорошо», — согласился доктор на данные условия, не желая усложнять эту ситуацию. «Отлично», — с уже радостной улыбкой сказала судьба. «Надеюсь, вы решили этот конфликт?» — спросил Джин, чтобы быть уверенным в том, что данной вселенной не угрожает опасность от возможной битвы двух высших существ. «Да, тогда я возвращаюсь к своей работе», — сказал Джин, после чего его тело начало растворяться прямо на месте. «Даже не попрощался, весьма грубо», — сказал доктор. «Согласен», — сказал второй доктор с другой внешностью. «Втроем было веселей», — сказал третий доктор. «Хватит уже играться с временными линиями, доктор», — сказала судьба, которая развеяла всех докторов, кроме изначального. Меня иногда заносит, когда мне приступать к работе, босс. Вот список твоей работы, сказала судьба, создавая гору бумаги, которая достигала, наверное, звезд в бесконечном пространстве. Немноговато, хе, с натянутой улыбкой спросил доктор. Это только одна вселенная. Используй свою силу времени и сможешь быстрее закончить эту работу. Потом перейдешь к другим, сказала судьба, начав уходить. Уже поздно отказываться, нет, но последствия тебе известны. Не волнуйся, я справедливая начальница, мне ли об этом не знать, с сарказмом сказал доктор. Меньше болтай, больше работай. Мне самой надо наверстать упущенное время, которое я потратила на весь этот разговор. Зато теперь мне стало лучше и появился настрой на работу. Кстати, не вздумай менять судьбы в этом списке. Рядом написаны, как должны складываться их судьбы. Даже если их ждет смерть или ужасная участь, не мешай. Я знаю, какой ты герой у нас по натуре. Не мешай смерти делать ее работу. Понял, понял. Не вздумай накосячить, доктор. Я слежу за тобой, сказала судьба, делая жест двумя пальцами слежки к себе и доктору. Понял, понял, сказал доктор с обычной улыбкой на лице. Перестань вести себя как дроид. Хорошо. Последний раз обернувшись, леди судьба покинула эту вселенную, оставляя доктора одного наедине с бесконечной горой бумаги с именами каждую душу, чья нить судьбы еще не была создана. Сделаем позже. Хочу заглянуть в Шиагарату и попробовать его сыр, сказал доктор, убирая бесконечную гору бумаг в свое личное пространство. А затем позади него появилась синяя полицейская будка. Возвращаясь обратно в привычный мир, можно наблюдать крепость людей, что была расположена посреди леса. Шел мужчина с короткими черными волосами и глазами с белой кожей. Носил он черный плащ с белым капюшоном с золотистыми узорами, а под ней белая рубашка. При этом его лицо выражало спокойствие и легко равнодушие. Этот молодой мужчина шел по лесу, пока не вышел из него, чтобы увидеть вдалеке крепость, что была на холме и была построена буквально в него, отчего башни замка легко могли видеть огромные расстояния. Рядом же с крепостью была небольшая деревня, в которой жили обычные люди. Сам же замок был под охраной до зубов вооруженных людей, что находились на нескольких башен и следили за периметром. Также весь холм был окружен барьером от всевозможных проникновений и воздействий магии со стороны, вроде внезапного выстрела огненного шара, чем любили пользоваться многие маги для создания короткого удивления. Было очень сложно войти в замок без разрешения тех, кто ей правил, даже в одиночку штурм был не для каждого возможен, и мало кто в это верил. Неизвестный мужчина посмотрел на крепость несколько минут, а затем продолжил к ней путь по каменной дороге, что вела к единственному входу. Очевидно, что приход мужчины заметили часовые на башнях, они сообщили об этом своим товарищам у входа, чтобы те встретили незваного гостя с оружием в руках. При этом лучники на башнях натягивали тетивы стрел, готовясь стрелять в любой момент. Маги тоже готовились и ожидали все что угодно от неизвестного, все-таки даже один человек, обладая магией, мог устроить неслабый хаос, поэтому они ни на секунду не верили, что обычный человек будет так спокойно идти к крепости без полной уверенности, что он способен с этим справиться или у него есть план. «Стоять! Кто ты такой? Назови себя, иначе мы посчитаем тебя врагом и убьем на месте», — предупредил мужчина, стоя на стене ворот и смотря свысока на неизвестного мужчину, который остановился перед воротами. Мужчина не ответил, а стал двигать своими губами, что сразу же смог заметить один зоркий лучник, посчитав это заклинанием, поэтому решил заранее выпустить стрелу, чтобы помешать магу закончить задуманное. Вот только когда стрела почти достигла головы мужчины, стрела начала замедляться, пока окончательно не остановилась в сантиметре от лба мужчины, а вместе с этим и все вокруг, словно превратились в статуи, включая птиц, насекомых и все объекты, что падали в этот момент. Тьма, усиление, разложение, поглощение, окутай, прими форму огня, сказал мужчина, и из его руки вышла энергия черноцвета, что направилась в сторону ворот, а затем оно вспыхнуло огнем, который разрушил стены вдребезги. Следом темно-зеленая субстанция превратила решетки за воротами в расплавленные куски железа. Мужчина прошел через сломанные ворота, а затем мимо всех людей, что были внутри крепости, никто из них не мог двигаться, а сами они даже не осознавали происходящего вокруг. При этом мужчина мог легко каждого из них убить, но не делал это, а шел к конкретной цели, что была в самом центре замка, куда он спустя несколько десятков минут пришел. Среди жителей замка было много рыцарей и несколько горничных, которые выполняли свои обязанности, но, как и те, кто снаружи, они все застыли как статуи, не мешая мужчине обойти несколько десятков дверей, чтобы зайти в кабинет к мужчине, что сидел за столом и в застывшей позе что-то записывал на бумаге. Он имел короткие золотистые волосы и голубые глаза, а вместе с ней бородку на подбородке, напоминающую козлиную. Носил голубую одежду с золотистыми краями. Когда Зирев нашел того, кого искал, то запер комнату, а после направил в сторону мужчины свою руку. «Отмена», — сказал он, после чего мужчина вновь начал медленно двигать ручкой, чтобы спустя несколько секунд начал полноценно записывать на бумаге. Но это было до тех пор, пока он внезапно не обратил внимания на присутствие незваного гостя. «Кто ты такой? Как попал сюда?» — спрашивал резко, вставая со своего места и попытавшись дотянуть до меча, что был неподалеку от него. «Отбросить», — сказал тот, после чего златовласый мужчина был отброшен в стену, не успев схватить меч. «Магия демонов, ты демон?» «Нет, но мне нужны ответы, поэтому прости, тебе придется потерпеть. Оковы тьмы, окутай и лиши сил, поглоти и ослабь истоки жизни тела, разум подобен крепости и может быть захвачен, библиотеки тайн раскрой свои секреты». После этих длинных слов, командира крепости окутала тьмы, а затем он ощутил, как силы покидали его тело. Но на этом ничего не закончилось, потому что незнакомец коснулся его головы, отчего он почувствовал, как в его разум вторглись, и это было очень больно. «А-а-а-а!» — кричал командир крепости во все горло. Это было так, словно его голову пробивала стрела и пыталась вырвать мозги. Незнакомец же тем временем видел всю жизнь мужчины в ускоренной форме, но он мог уследить за каждым мгновением, чтобы найти конкретный кусок информации, что был в его голове. Вот инструкции. Когда демоны захватят половину территории людей, ты обязан замедлить процесс перемещения армии людей как можно сильнее. Также отправь сообщение в соседние крепости, чтобы они не спешили отправлять подкрепление к новым границам, сказал мужчина, одетый в черное одеяние с капюшоном, но можно было ясно увидеть один красный и второй голубой глаз, что мерцали во тьме. «Будет исполнено, господин», — ответил командир крепости, опустившись на колени и принимая свиток с указаниями. «Твоя семья верно служила мне с момента, когда я даровал ей возможность жить жизнью дворян. Если ты хорошо проявишь себя, вы будете вознаграждены сполна. Я не подведу, клянусь фамилией Керемониуса и Бога Творца. Ха-ха-ха, жду от тебя хорошей работы. Но будь осторожен, есть неприятные личности, которые могут пытаться помешать моим планам. Если расскажешь о моих планах, то твоей семьей не поздоровится. Будьте уверены, я лучше умру, чем расскажу ваши тайны», — заявил мужчина, стараясь скрыть свой страх перед собеседником. Следом командир крепости открыл свиток, чтобы увидеть приказы об создании диверсии в определенное время войны. Для этого ему надо нанять несколько людей, что готовы за деньги выполнить любую грязную работу, а после устроить их на службу в армию, чтобы те могли занять важные места на фронте с демонами, чтобы в момент крупного нападения демонов начать выполнять план по ослаблению сил людей. К примеру, отравить яду, сломать несколько орудий, вроде катапульт или баллист, задержать поставки продовольствия.